Глава 29. Случай для беседы с будущим мужем представился далеко не сразу. Его завертели дела торговые. Товар, привезенный нами, следовало разгрузить, рассортировать, проверить, разместить как положено, а после отчитаться клановому казначею о тратах и всех издержках пути. Долгая история. Отец ни перед кем не отчитывался. И то после деловых поездок несколько суток не вылезал из кабинета. Меня же развлекали родственницы Чена. Особенно старалось старшее поколение в лице тетушки Джайри, как она попросила себя титуловать. Матушкой она зваться не может, поскольку не родная мать моего жениха. Но относится к нему как к любимому сыну, потому в знак особого расположения лично займется моим воспитанием. Так и заявила. Не могу сказать, что меня это сильно обрадовало. Я вообще к родственным узам отношусь с прохладцей и некоторой настороженностью, а тут неожиданно принимают с распахнутыми объятиями, сходу в лоно семьи, но и с расспросами пристают, не без этого. Отчасти я тетушку Джайри понимаю. Если бы мой сын, ну или даже племянник, привел в дом незнакомку почти без приданого, да еще и без одобрения рода, я точно в восторг бы не пришла. Учитывая ситуацию, вела себя демоница почти безупречно. В открытую не гадила, не считая мелких подстав вроде той, с одеждой. Но после гадюшника дома Кин мне подобные мелкие укусы вообще нипочем. Яд мне не подмешивали, колючек в одежду не подкладывали. Клопы, какие были, и те сбежали. Так что если бы не ежедневная пытка вышивкой, я практически попала на небеса. Тетушка Джайри отчего-то решила, что наряд невесты должен отражать ее умения и способности, а потому каждое утро после завтрака мы собирались в ее покоях. Она и ее три дочери, престарелая мать главы клана, то есть свекровь, и целая толпа служанок, и принимались за рукоделие. В первый день я попыталась мягко объяснить, что иглы – это не мое, однако слушать меня никто не стал. Мне непреклонно заявили, что такова традиция клана Асуров, и если я действительно хочу замуж за ее племянника, придется постараться и соответствовать. Я тяжело вздохнула и взялась за тонкую металлическую вражину. К вечеру пальцы опухли, причем на обеих руках. На деликатном алом шелке остались буроватые следы крови, но госпожа клана пообещала все исправить. И правда, к следующему дню не осталось и пятнышка. Пришлось снова приниматься за работу. Пожаловаться Чену я не могла. Вход на женскую половину ему запрещен, а мне выходить на улицу не позволяла тетушка Джайри. Мол, нужно готовиться, не покладая рук, а если так тянет прогуляться, есть внутренний дворик. Три куста в катке, чахлое деревце и кое-где прилепившийся к камню мох и каменный пол кругом. Но даже в этом унылом месте мне не удавалось отдохнуть толком. Мешали как следовавшие повсюду за мной тенью служанки, в присутствии которых не хотелось демонстрировать магию, так и следящая за моим образованием тетушка Джайри, не терпевшая лености и праздности. Обродить из угла в угол мимо горшков с землей натуральная праздность и есть. Если бы не привезенные с собой травы, не знаю, что стало бы с моими руками. Кожа потрескалась от постоянного контакта с железом, пальцы ныли и плохо сгибались. По вечерам я приказывала принести горячей воды, запаривала сбор и, вымочив чистые тряпицы, бинтовала кисти. Потом спала в таком виде. Наутро разматывала, разминала с кунжутным маслом и соком алоэ и снова шла на доброжелательную пытку. На самом деле физические недомогания меня не тревожили так сильно, как разлука с Ченом. Остро не хватало моего демона, его объятий, поцелуев, ласковых слов. Просто молча посидеть рядом уже было бы в радость, но мы по-прежнему ели за отдельными столами, а частенько и в разное время. Будто назло, когда бы я ни пришла, если Чен еще находился в столовой, к нему тут же подбегал слуга и передавал какое-то срочное поручение, так что даже посмотреть друг на друга толком не выходило. На пятый день пребывания в крепости Чен тоже соскучился. Достаточно, чтобы влезть в окно. Я как раз заканчивала заматывать левую руку и чуть не заорала от неожиданности, когда через подоконник перемахнула темная массивная фигура. К счастью, Чен тут же скинул капюшон и шикнул. «Это я! А что ты делаешь?» «Ты что делаешь? Тебе же накажут!» Возмутилась я, закрепляя узел и поднимаясь с подушки, чтобы легонько стукнуть мужчину свободным кулаком в плечо. Демон хмыкнул, демонстративно потер ушибленное место, но до глаз улыбка не дошла. Он перехватил мое запястье и внимательно оглядел исколотые подушечки пальцев. «Зачем ты себя истязаешь?» – строго спросил он, поглаживая мою ладонь. От его прикосновений расползалась приятная прохлада, смешанная с магией. Я сама себя пока что исцелять не умела и блаженно прикрыла глаза, наслаждаясь отсутствием постоянной боли. Чен умело распустил повязку и принялся за вторую кисть. «Я не специально», — жмурясь, как довольная кошка, промурлыкала я. «У вас традиция для невест — самостоятельно готовить свадебный наряд. Ну, я и готовлю». «Ты балда», — припечатал демон, да еще и указательным пальцем в лоб ткнул, для наглядности. «Где именно пустует?» — указал. «Готовить не значит вышивать. Тебе вполне по силам создать себе наряд за одно утро, прямо перед церемонией. Не вздумай снова портить кожу, поняла?» «Кто бы это твоей тетушке растолковал?» – проворчала я и, не в силах сдержать любопытство, спросила. «А как?» «В день свадьбы покажу», – подмигнул Чен и поднес излеченную руку к губам. Невесомые поцелуи крыльями бабочки коснулись нежной кожи запястья. Цепочкой скользнули к локтю. Оказывается, сгиб – тоже чрезвычайно чувствительное место. У меня перехватило дыхание. «И что ей сказать?» Старалась изо всех сил, чтобы голос не дрожал. Отчего-то снова стало стыдно показывать, насколько сильно меня волнует этот мужчина и его ласки. «Скажи, что будущий муж против того, чтобы ты занималась вышиванием. Хотя нет, я сам скажу». «А как будешь объяснять свою осведомленность?» Лукаво улыбнулась я. «Ведь нам нельзя видеться до самой церемонии». Теперь, когда мы вновь рядом, все остальное оказалось мелким и незначительным. «Подумаешь, иголки, переживу, и не такое терпела». «Я не хочу, чтобы ты терпела, что бы то ни было», будто прочитав мои мысли, отрезал Чен. «Теперь ты моя невеста, почти жена, и я сделаю все, чтобы ты наслаждалась жизнью, а не просто существовала». Внутри меня вспух и расцвел огненный цветок желания. То, каким уверенным тоном Чен поклялся заботиться обо мне, пробуждало глубокие и неосознанные реакции. «Присвоить, забрать, мое». Точнее, мой. «Не смотри на меня так», — хрипло приказал Чен. «Как именно?» Помимо воли получилось кокетливо и с придыханием. Меня не обучали цветочным премудростям, но я внимательно наблюдала за людьми. Те, у кого брак основывался не только на расчете и сговоре семей, а еще и на чувствах, вели себя немного иначе. Взгляды, касания невзначай, полное согласие в мыслях. Примечание. Цветочная женщина или женщина с цветочной улицы – условное обозначение проституток. Еще использовалось словосочетание «голубой зеленый дом». Конец примечания. Искренне надеюсь, что когда-нибудь мы с Ченом придем к подобному уровню взаимопонимания. «Так, будто готова на все до свадьбы», – нервно хохотнул демон и на всякий случай сделал шаг назад к спасительному окну. «Здесь не таверна, к сожалению». «Жаль». Эхом отозвалась я, вспоминая, как извивалась под его умелыми руками и губами. Похоже, на лице что-то отразилось, потому что зрачки мужчины расширились, а дыхание стало прерывистым и частым. «Жестокая ты!» Чен, не выдержав, вернулся обратно и поцеловал меня. Жестко, властно и в то же время бесконечно бережно, словно я хрупкий цветок, который можно сломать излишним давлением. Я подалась вперед, вжалась в него всем телом, чувствуя лихорадочное биение сердца. Его или мое? Тонкая ткань халата и нижней сорочки почти не препятствовала жару, исходящему от демона. Я плыла, плавилась и действительно была готова на все. Так же резко, как подался чувствам, Чен очнулся и отстранился. «Завтра приезжают жрецы. Они объявят подходящую дату для церемонии», — сообщил он. «С тобой будут беседовать, спрашивать дату рождения для парного гороскопа. И прочие детали. Не стесняйся, говори как есть». «Все-все?» – удивилась я. «Они и не такое видели», – хмыкнул Чен. «Но магию демонстрируй осторожно, не переборщи». «Это вряд ли», – вздохнула я и покосилась за окно, где за громадой скал в конце ущелья с трудом просматривалось небо. «Тебя плохо кормят?» – нахмурился демон. «Практики нет, за мной постоянно ходят служанки». «А если нет, то приходится сидеть рядом с тетушкой Джайри и выслушивать ее наставления. Я не против, но...» «Но контроля над даром тебе это не прибавит», — понимающе кивнул Чен. «Я поговорю с тетей. Здесь есть теплица и оранжерея. Пусть вместо шитья тебя туда отведут пользу приносить». «Ты лучший!» — взвизгнула я и повисла у жениха на шее. «Госпожа Кин?» — встревоженно подала голос служанка снаружи. Я про нее совершенно позабыла. Девушки так и ночевали под дверью по очереди, и по утрам я то и дело натыкалась на сонное тело. «Все хорошо», — подала я голос в ответ и хихикнула, как пьяная. Чен бегло поцеловал меня еще раз, словно ставя клеймо, и метнулся в окно. Вовремя. Дверь распахнулась без предварительного стука. «Точно? Может, вы что-то хотите? Молока, пирожок, фруктов?» — заискивающе пропела служанка, в то время как ее цепкий взгляд обежал комнату, не пропуская ни единой подозрительной тени. Я давно догадывалась, что ко мне приставили девушек не для моего удобства, а для пригляда за гостьей. Но увидеть такое откровенное подтверждение своих подозрений было неприятно.